Пойдем под Сионскую гору. Пойдем под Сионскую гору. Все братья и сестры со мной. Посмотрим красоты Отца Своего. Как дивно устроен наш мир. Как солнце сияет на небе. Солнце сияет на небе. И звезды трепещут пред ним. Преклоним колени пред Богом. Воздадим тебя ему, и хвалу воздадим тебя ему. Господь наш дарует нам жизнь. Радость благает сердца. Радость благает сердца. И душу он нам возвышает.